Третье. Когда Матвей и Анна обмолачивали последние суслоны на пегом коне, запряженном в широкую телегу, к шалашу подкатил Захар Строгов. Он был не один. Остановив лошадь, он снял с телеги мешки и посуду с харчами, а потом повел приехавших с ним людей к месту, где шла молотьба. Матвей и Анна опустили цепы и, приложив ладони козырьком ко лбу, старались разглядеть прибывших. Рядом с Захаром шли Федор Ильич Соколовский и незнакомый высокий мужчина. Матвей отбросил цеп, заторопился навстречу, но, вспомнив, что он босс и в одной нижней рубашке, сел на солому и быстро надел сапоги и солдатскую защитного цвета рубаху. У Анны сжалось сердце. Господи, зачем опять этого принесло? Эко заработались. Принимайте-ка вот гостей, крикнул Захар, подходя к току. Подавая руку смутившемуся Матвею, Соколовский, улыбаясь, сказал: «Гора с горой не сходится, а человек с человеком, как видите. Кажется, где-то здесь мы с вами били рябчиков». И он посмотрел на холмик, поросший ровным мелким осинником. Матвей усмехнулся. Плохо Соколовский помнил местность. На рябчиков они охотились в пихтачах, расположенных к северу от пасеки. Матвей хотел напомнить об этом Соколовскому, но тот подошел к Анне, спросил о здоровье сына. Анна смотрела на Соколовского. В первый свой приезд на пасеку он показался ей совсем юным. Щеки его тогда были гладко выбриты. Во всей тонкой подвижной фигуре было что-то подтянутое, даже фронтоватое. Теперь же он носил окладистую бороду, был в сапогах, в простой двубортной куртке. Анна покраснела, когда Соколовский спросил ее о сыне. Она стояла перед ним босая, с подоткнутой юбкой, с выбившимися прядями пропыленных волос, которые она старалась заправить под платок. Соколовский, заметив ее смущение, повернулся к Матвею. «Позвольте вас познакомить. Мой друг Тарас Семенович Беляев. Прошу любить и жаловать». Перед Матвеем стоял большой рыжеватый человек и протягивал ему руку. Его крупное лицо было исполосовано глубокими морщинами. Под выпуклым лбом, как под крышей, прятались добрые, смеющиеся глаза. «Здравствуйте», — просто сказал Беляев и, взглянув на Анну, поклонился ей. «Помешали мы вам, хозяюшка?» «Да нет, что вы», — отвечала сразу смягчаясь Анна. «Мы рады». Матвей внимательно посмотрел на Беляева. «С умом человек, а глаза так и одаривают лаской», — подумал он. «Надолго к нам?» — спросил он. И когда Беляев ответил, что хотел бы пожить в этих местах подольше, Матвей от всего сердца сказал: «Ну что ж, милости просим. Будьте как дома».